Когда приходила Фредди, Зет-бой иной раз оставлял библиотечную тележку в коридоре и присоединялся к ним. Однажды, летом 2014 года, он протянул Фредди распечатанную инструкцию. Брэди написал ее на библиотечном компьютере в один из тех крайне редких случаев, когда не мог ограничиться указаниями, и ему пришлось сесть в кресло водителя, чтобы взять управление на себя. По-другому не получалось, потому что даже самая маленькая ошибка могла свести на нет его усилия. Фредди глянула на распечатку, заинтересовалась, просмотрела более внимательно. «Слушай, умно», — признала она. «И подсознательные послания — это круто. Отвратительно, но круто. Все это придумал таинственный доктор Зет?» «Да», — ответил Зет-бой. Фредди перевела взгляд на Брэди. «Ты знаешь, кто такой доктор Зет?» Брэди медленно покачал головой. «Точно не ты, потому что очень похоже на твою работу». Брэди только тупо смотрел на нее, пока она не отвела глаза. Он позволял ей увидеть больше, чем Ходжесу, или медсестрам, или персоналу Центра лечебной физкультуры, но не собирался открываться перед ней. Во всяком случае, пока. Она могла и проболтаться. А кроме того, он еще не знал точно, что собирается делать. Говорят, что мир проложит дорогу к твоей двери, если ты изобретешь хорошую мышеловку. Но Брэди пока не знал, поймает ли кого-нибудь его мышеловка, а потому предпочитал не высовываться. Да и доктора Зет еще не существовал. Но в его появлении Брэди не сомневался. Вскоре после того, как Фредди получила распечатанную инструкцию, подробно объясняющую, что надо делать, чтобы модифицировать демо-версию места рыбалки, Зет-бой во второй половине рабочего дня заглянул в кабинет Феликса Бэбино. Обычно доктор проводил там час, пил кофе и читал газету. У окна, с видом отнюдь не на автостоянку, находилась миниатюрная площадка для гольфа, чтобы отрабатывать удары. Этим он и занимался, когда Зет-бой, не постучавшись, вошел в кабинет. Бэбино холодно на него посмотрел. «Вам помочь? Вы заблудились?» Зет-бой протянул Zappit Zero, модифицированный Фредди. Ей пришлось приобрести кое-какие компьютерные компоненты, оплаченные из быстро тающего банковского счета Элла Брукса. «Посмотрите сюда. Я скажу вам, что делать». «Уходите немедленно», — ответил Бэбино. «Не знаю, какая муха вас укусила, но это мое личное пространство и мое личное время. Или вы хотите, чтобы я вызвал охрану?» «Посмотрите, а не то увидите себя в выпуске вечерних новостей. Врач ставит эксперименты на обвиняемом в массовом убийстве Брэди Хартсфилде, используя непрошедшие необходимые испытания препарат из Южной Америки». Бэбино вытаращился на Зет-боя с отвисшей челюстью и стал очень похож на то, во что превратится, когда Брэди начнет уничтожать его разум. «Я не понимаю, о чем вы говорите?» «Я говорю о Церебеллине. Пройдут годы, прежде чем он получит одобрение управления по контролю за продуктами и лекарствами. Я добрался до ваших файлов и сделал пару десятков фотографий на мобильник, а также сфотографировал снимки головного мозга Брэди, которые вы никому не показываете. Вы нарушили множество законов, док. Посмотрите игру, и все останется между нами. Откажетесь, и ваша карьера рухнет. Даю вам 5 секунд на размышление». Бэбино взял игровую приставку и посмотрел на плавающих рыб. Играла тихая мелодия. Время от времени полыхала синяя вспышка. «Стучите по розовым рыбам, доктор. Они будут превращаться в числа. Суммируйте их в уме». «И как долго мне это делать?» «Вы поймете». «Ты псих?» «Вы запираете дверь кабинета, когда уходите, и это правильно. Но в этом месте полным-полно мастер-ключей, которые открывают все двери. и вы оставляете компьютер включенным, что мне лично кажется верхом безумия. Смотрите на рыб, стучите по розовым, складывайте числа. Это все, что вы должны сделать, а потом я оставлю вас в покое». «Это шантаж». «Нет, шантажируют ради денег, а это обычная сделка. Смотрите на рыб, больше просить не буду». Бэбино посмотрел на рыб, попытался стукнуть пальцем по розовой и промахнулся. Стукнул еще и снова мимо. «Твою мать!» — пробормотал он. Попасть по розовой рыбе оказалось труднее, чем выглядело, и он начал проявлять интерес. И синие вспышки совсем не раздражали. Наоборот, даже помогали сосредоточиться. Тревога, вызванная тем, что этот старикан слишком много знал, растаяла, ушла на задний план. Ему удалось попасть по розовой рыбе, прежде чем та нырнула под левую границу экрана, и на ее месте появилась девятка. «Это хорошо. Отличное начало». Бэбино уже забыл, почему он это делает. Поймать розовую рыбу — вот что важно. Мелодия играла и играла.